скрытой темнотой ухода, Дакоста увидел, как О'Хара переходит дорогу. Он направлялся к пабу на углу. Священник последовал за ним. О'Хара все еще волновался и заказал большую порцию виски, которую выпил одним глотком. Когда он заказал вторую, открылась дверь и вошел Дакоста. О'Хара сделал неудачную попытку поясничать. «Гляди-ка, вот и вы, отец мой, выпьете со мной по стаканчику?» «Я предпочту выпить с дьяволом». Дакоста подтолкнул его к столику в глубине зала, толкнул на стул и сел напротив. «Откуда вы знаете Феллона?» — спросил он. «Я имею в виду не сегодняшний вечер, а прежние времена». О'Хара посмотрел на него с разинутым ртом, остановив стакан на полпути к губам. «Феллон? Не знаю я никакого Феллона. Мартина Феллона, дурачина». «А, вы о Мартине говорите. Феллон. Значит, теперь его так зовут. Что вы можете мне о нем рассказать? А с чего это я должен с вами откровенничать? А с того, что иначе я позвоню в полицию и сделаю заявление против вас. Старший инспектор Миллер – мой личный друг, и он будет рад оказать мне услугу, я уверен». «Ладно, отец мой, давайте, зовите ваших легавых». Выпив два виски, О'Хара размяк и пошел к стойке, чтобы заказать еще. Затем он вернулся. «А почему вы хотите знать о прошлом Феллона?» «Неважно, а для меня важно. Мартин Феллон, как вы его называете, это лучший из людей, с которым я когда-либо встречался. Это герой. Чей герой?» «Ирландского народа». «Ах, вот как. Понятно. Ладно, я не хочу причинять ему ни малейшего вреда, уверяю вас. И вы даете мне слово, естественно». «Ладно, но я не назову вам его имени, настоящего имени. К тому же в этом нет надобности. Он был лейтенантом во временном подразделении Ирландской республиканской армии. В Дерри его звали Палач. Никогда еще я не видел, чтобы кто-нибудь так ловко управлялся с винтовкой. Он пристрелил бы папу римского, если бы считал, что это послужит на пользу делу. Да что там?» О'Хара дотронулся до затылка. «Он окончил университет, по меньшей мере, Тринити колледж. Бывали деньки, когда он вспоминал свое учение. Стихи читал, о книжках рассказывал, о всем таком. И на пианино, как ангел, играл». О'Хара примолк, вертя в руках сигарету. Взгляд его был погружен в прошлое. «Но были и другие моменты. Что вы хотите сказать?» «Ну, он совершенно менялся. Уходил в себя, ни чувств, ни реакции на что-либо, ничего. Холод и мрак. Когда он бывал таким, он нагонял страху на всех. И на меня тоже, клянусь вам». Он вздрогнул и прилепил сигарету в уголок рта. «Вы долгое время были рядом с ним?» «Не очень. Они мне не особенно доверяли. Я протестант, понимаете. Поэтому-то я и смылся. А Феллон?» «Он подготовил операцию. Взрыв бронированной машины. Ну, заминировали дорогу. Вместо военной машины оказался школьный автобус с дюжиной ребятишек. 5 убитых, остальные калеки. Знаете, к чему это привело?» «Это доконало Мартина. Это событие положило конец периоду, когда он начал беспокоиться о повороте дел. Я имею в виду убийство и все прочее. Случай с автобусом был последней каплей». «Понимаю», — сказал Дакоста без доли иронии. «Я думал, что он умер. По последним слухам, Ира отправила по его следам специального человека. Я-то не в счет, кому я нужен. Вот Мартин. Совсем другое дело. Он слишком много знает. И от такого человека есть только один способ избавиться. отправить его в последний путь на катафалке. «Ладно, господин Кюре, мне идти надо», — сказал он, поднимаясь. Лицо его было озабоченным. «Этот город и я, мы расстаемся». Отец Дакоста проводил его до двери. Выходя под дождь, Ахара застегнул куртку и весело спросил. «А вам доводилось спрашивать себя, чему все это, вся эта жизнь?» «Я постоянно думаю об этом». Ну, ответ, по крайней мере, искренний. Он удалился, насвистывая, а Дакоста вернулся в церковь. Когда он вошел в бывшую усыпальницу, там царил полный порядок. Люди уже ушли. Анна спокойно ждала его, сидя на скамье. «Ты прости, что оставил тебя», — сказал он. «Но мне нужно было поговорить с человеком, знавшим Феллона, с тем, кто здесь все затеял. Он сидел в пабе на углу. И что же вы узнали?» Он помолчал, затем рассказал ей. Когда он закончил говорить, то заметил, что на лице ее возникло страдальческое выражение. Она пробормотала. «Значит, он не совсем тот человек, каким нам показался в начале. Он убил Краско, хладнокровно убил. В нем нет ничего общего с героями романов». «Конечно, вы правы», — произнесла она, нащупывая свое пальто, собираясь вставать. «Что вы собираетесь делать теперь? Черт побери! А чего ты от меня хочешь?» — взорвался он. «Чтобы я занялся спасением его души?» «Это хорошая мысль». Она взяла его под руку, и они вышли.